Я сегодня двойник. Восторгаюсь, грущу. Я Бальмонта, родник, вдохновенно ищу. Я похож на него, я как он человек. Я как он существо, я рожден через век. И подобно ему, никому не секрет, вижу плотную тьму, вижу солнечный свет. Наступаю, как он, за предел, за черту, и бросаю на кон золотую мечту. И как он одинок, в предвкушении мук, зарождаю свой слог, зарождаю свой звук. Меж волшебных зеркал, созерцая лучи, я, как он, отыскал тайный образ свечи. Я пришел в этот мир, чтобы свет лицезреть, как любимый кумир ярче солнца гореть. Через множество лет вижу схожесть мою, как великий поэт, я о солнце пою.